Глава 38. Софи выглянула из-за ольхи, пытаясь рассмотреть происходящее в переулке. Она нервно постукивала ногой, а ногтями вцепилась в ствол дерева. Ее разрывало от желания броситься на помощь Изольде. Но она решила твердо придерживаться плана и дождалась, пока солдаты устремятся за подругой по переулку. Только после этого вышла из леса и пошла к берегу. Софи не сводила глаз с корабля у первого причала. Часть матросов присоединились к погоне, а остальные были слишком обеспокоены грозой, чтобы смотреть в сторону Софи. Тем не менее, она вынула каравенский меч так, на всякий случай. Ее взгляд метался между дорогой и ближайшим причалом. Пустой. Еще один тоже пустой. Один из этих причалов должен был быть седьмым, тем самым, который дядя Эрен указал в своем контракте. Хотя сейчас Софи не удивилась бы, узнав, что никакого седьмого причала не было, а дядя Эрен и не собирался выполнять свою часть договора. Что ж, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Что бы там ни было, Софи сделает все, лишь бы Мерик получил свое торговое соглашение. Тяжелая капля дождя упала девушке на голову, когда она ступила на булыжники мостовой. Софи взглянула на небо и тут же разразилась ругательствами. Гроза уже почти дошла до Лейны, и она определенно была вызвана ведовством. «Ты что там творишь, принц?» Дождь набирал скорость. Внезапная волна обрушилась на берег, затопив первый причал и заляпав булыжники слизью. Вот тебе и скрытность. Софи перешла на бег. При таком напоре все три причала уйдут под воду за считанные минуты. Девушка дошла до первого деревянного помоста. Он был покрыт водорослями и опасно поскрипывал под каблуками. Софи сделала четыре шага, не отрывая взгляда от накренившегося военного корабля, а затем повернула обратно, готовая забраться на следующий причал. Но он был скользким, волны слишком бурными, а ветер слишком сильным. Софи была так сосредоточена на том, куда поставить ногу, что не заметила темную фигуру, возникшую рядом. Только когда Софи снова оказалась на улице, она, наконец, разглядела марстакийскую гадюку в 30 шагах от себя, прямо на середине пути к следующему причалу. «Если пойдешь со мной!» — крикнула гадюка, женщина, судя по голосу и фигуре. «То никто не пострадает!» «Нет, спасибо», — подумала Софи, вскидывая меч. Эта женщина была без оружия, а Софи нет. Она подняла клинок. «Я даю тебе шанс, ведьма правды. Ты можешь либо присоединиться к Марстаку в качестве союзника, либо умереть, как наш враг». Софи едва не рассмеялась. Это был темный, злой смех, потому что наступил момент, которого она боялась всю свою жизнь. Ее ведовской дар раскрыт, и солдаты пришли, чтобы забрать ее. В ее кошмарах это были адские алебарды, но сойдут и марстакийские гадюки. Софи встала в боевую стойку, готовая атаковать. Вспыхнула молния. Девушка моргнула, ничего не могла с собой поделать. И когда широко раскрыла глаза, в нее врезался ветер. Дождь бил наотмашь. И, конечно же, женщина откуда-то достала оружие. Она сжимала в руках, еще пустых несколько мгновений назад, цепь с железным шипованным шаром размером с голову Софи. «Ты откуда это вытащила?» — спросила девушка. «Ух ты, какие шипы!» Она попятилась назад, хотя ветер почти не давал ей двигаться, и ненадолго задумалась, достаточно ли прочна каравенская сталь, чтобы пробить железо. И тут же решила, что нет. Шипастая смерть уже летела ей прямо в голову. Софи уклонилась в сторону. Оружие пронеслось мимо ее лба. Один шип полоснул по коже. Кровь хлынула ей в глаза, и на долю мгновения слова контракта вспыхнули у нее перед глазами. Она не может пролить ни капли крови. Посмотрим. Потом сапог гадюки ударил Софи по лицу, и у нее больше не осталось времени на раздумья. Софи ударила локтем по ноге, чем вывела гадюку из равновесия, а заодно и сбила с ног. Софи перехватила железную цепь клинком. Девушка надеялась, что, двигаясь по инерции, цепь обмотается вокруг меча, и она сможет вырвать оружие из рук нападающей. Но вместе соприкосновения с мечом цепь вдруг стала жидкой. Лезвие прошло насквозь и вылетело с другой стороны. С Софи смахнула с глаз кровь и капли дождя, решив, что ей это привиделось. Но нет. Женщина прямо на глазах наращивала цепь, а шар становился еще больше. Адские врата. Перед Софи была ведьма железа, и девушка не могла победить ее оружием. Каравенский меч тоже состоял из железа, так что ведьма очень быстро возьмет его под контроль. Софи надо проскочить мимо гадюки и нестись прочь со всех ног, словно пустота наступает ей на пятки. Именно так она и поступила. Софи отбросила меч в сторону, мысленно извиняясь перед Эврейн, и когда гадюка выхватила собственный меч и ткнула им в сторону девушки, подпрыгнула как можно выше. Но недостаточно высоко. Меч попал Софи в лодыжку, а шипы и железо раздробили кость. Инстинкт взял вверх. В воздухе девушка крутанулась и ударила правой пяткой. Та врезалась в горло гадюки. Софи не успела увидеть, что произошло дальше. Позади нее взвыл видовской ветер, и в следующее мгновение она перелетела через гадюку, увлекаемая вихрем. Потом в лицо полетели булыжники. Слишком быстро. И Софи рухнула вниз. Боль пронзила ее насквозь. Пошел дождь. Молнии сверкали, грохотал гром, вокруг бушевал ветер. Софи вскочила на ноги, одновременно выплевывая воду и страдая от зубодробительной боли. Потом она решительно направилась ко второму причалу. Сделала 4 шага по скользкому помосту и помчалась обратно. Туда, где ее настигла гадюка. Тогда Софи сделала единственное, что пришло ей в голову. Подняла руки и крикнула. «Я сдаюсь!» Но гадюка не опустила меч. «Позволь мне заковать тебя в кандалы, ведьма правды, и я поверю тебе». «Ведьма правды?» Софи пожала плечами. «По-моему, ты ошиблась девушкой». «Ложь, ложь!» — вопила ее видовская сила. «Я всего лишь донья и даже не из богатых». «Тебе не удастся меня обмануть!» — прорычала женщина. Ее плащ зашелестел на ветру. Намотанный на лицо шарф стал разматываться. Он развивался в воздухе, как черный флаг. Почему-то Софи не могла оторвать взгляд от этого черного лоскута ткани, а ее видовская сила продолжала вопить. «Неправильно! Все неправильно!» Слишком сильная реакция на простую ложь. И тут Софи поняла. Узнала. Распадение. Как только это слово пронеслось в ее сознании, небо взорвалось. Из облаков вырвался поток тепла и света. Он заслонил собой все, ослепил, оглушил ее, лишил всех чувств. У Софи подкосились колени. Она упала вперед, отчаянно щурясь и пытаясь понять, где она сама, где гадюка. И прежде всего, кто распадается. Нечеткий образ слился воедино. Гадюка. На коленях. В ужасе смотрит на свои руки. Руки, на которых, как заметила Софи, уже не было рукавов. Значит, эта женщина распадалась. Софи направила все свои силы на то, чтобы сидеть прямо, бороться с ветром и гулом, чтобы увидеть, есть ли на коже женщины язвы, почернела ли ее кровь. И тут она поняла, что шарф гадюки пропал. Он полностью размотался, и черные волосы женщины разлетелись во все стороны, обрамляя прекрасное бронзовое лицо. Софи смотрела на императрицу Марстока. Видовская буря нарушила планы Айдуана. Ветер унес запах крови Софи. А может, она опять спряталась под покрывалом из кожи саламандры. В любом случае, ему ничего не оставалось, как перестать вынюхивать и просто следовать за марстокийцами по лейне, надеясь, что они приведут его к Софи. Стоило ему понять, что солдаты собираются на площади, он сразу перебрался на крыши, чтобы лучше видеть и передвигаться с большей скоростью. Но когда Айдуан добрался до площади, он обнаружил, что солдаты бегут обратно к морю. А рядом со статуей нубревнийского бога стоит девушка на матсе, чья кровь лишена запаха. Она обманула всех, сработала приманкой. Айдуан выругался и мгновенно усилил видовскую силу, чтобы найти ведьму правды. С девушкой на матсе он разберется позже. Но тут Айдуан уловил знакомый запах — гнойные раны и смерть. Боль, грязь и бесконечный голод. Распадающийся. От отвращения ему пришлось перестать внюхиваться. Он смотрел, как марстакейцы рвут на себе одежду, как черная жижа пузырится у них на коже и как девушка на матсе вступила с ними в бой. Айдуан знал, что должен уйти, сейчас же, но он этого не сделал. Он ждал. Он наблюдал и, наконец, решился. С его губ сорвалось рычание. Это дело рук кукольницы. Айдуан узнал ее работу. Должно быть, она выяснила, где находится ведьма правды, и теперь пыталась помочь Айдуану этим извращенным, разрушительным способом. А это означало, что если Изольда сейчас погибнет, он не вернет ей долг за свою сохраненную жизнь. Поэтому Айдуан подбежал к краю крыши и прыгнул. Он пролетел 3 этажа до фонтана. Воздух ворвался в уши. Громко, быстро. Правая нога колдуна коснулась земли. Он с силой рванул вперед и упал на ноги, едва успев удержаться от столкновения с ведьмой нитей. Она атаковала Айдуана. Он низко пригнулся, и сталь просвистела в воздухе. «Нет!» — только и успел крикнуть парень, прежде чем обнажил меч и набросился на ближайшего распадающегося. Это была гадюка. Шарф с ее головы исчез, кожа была вся в язвах и сочилась гноем. Она жадно глотала воздух, выискивая, кого бы поглотить. Айдуан вогнал клинок в плечо гадюки, а потом вытащил его обратно. Горячая кровь брызнула на плащ колдуна. Одна капля попала на его открытое лицо и обожгла щеку. Значит, их кровь действительно превращается в яд. Времени на раздумья не было. Следующий распадающийся уже тянул к ним руки. Мундир на его груди был разорван в клочья, а может, его разъел едкий гной. «Бей в голову!» — крикнула девушка. Сталь пробила плоть. Сквозь нервы и кости. Голова солдата разлетелась. Тело неуверенно покачивалось, а гной, словно фонтан, хлынул на площадь. Он забрызгал одежду девушки, разъедая ткань. Она попятилась назад, а потом пнула безголового. Тот рухнул. Девушка уставилась на свои рукава, словно потрясённая видом дырок. Идиотка. Разве она не видела, как работает кислота? Она сама виновата, что забрызгалась. Но Айдуан, сам того не желая, произнес: «Держись позади меня!» Потом он повернулся к еще 4 марстакейцам и принялся за работу. Они бросились на Айдуана. И, конечно же, глупая ведьма не осталась позади него, как было велено. Вместо этого она взвелась в воздух, занося клинок на высоту шеи. Девушка промахнулась. Ближайший распадающийся отпрыгнул назад с неестественной быстротой. «Колдун ветра», — понял Айдуан, выхватывая свой клинок. И снова человек отпрыгнул назад. Его кожа окрасилась в черный цвет. Волна воздуха ударила Айдуана, и он, пошатываясь, двинулся к фонтану. Ведьма нитей тоже чуть не упала, хотя удержалась на ногах. Позади Айдуана раздался оглушительный треск. Он успел обернуться и увидел, как фонтан раскалывается до основания, но ведьма схватила парня за плащ и вытянула наружу. Фонтан взорвался. Повсюду разлетелись камни и вода, но Айдуан и девушка по имени Изольда уже неслись по ближайшему переулку. Видимо, один из этих марстакийцев был колдуном прилива, и теперь, когда в его распоряжении оказалась вода, Айдуану с ним не справиться. Видовской ветер бил в спину, как нож, норовя содрать кожу. Однако плащ защищал монаха, а он защищал девушку. Айдуан толкнул Изольду в сторону переулка. «Туда!» — крикнул он, и она понеслась по проходу. Дождь лил, не переставая, бил по плечам. Это только усиливало мощь колдуна прилива. Над улицами пронесся кровожадный вопль. Кричало сразу несколько распадающихся. Может быть, даже несколько десятков. «Налево!» — рявкнул Айдуан на следующем перекрестке. Он понятия не имел, куда направляется, и знал только, что между ними и распадающимися должно оказаться как можно больше улиц. Ему надо спрятать девушку на матсе, пока все не закончится. Да, Айдуан вернет долг Изольде и больше никогда не вспомнит о ней. Девушка не была ни частью каравена, ни его целью. Айдуан заметил в конце улицы дверь. Она болталась на петлях. «Вперед!» — крикнул парень. «Внутрь!» Бег ведьмы нитей замедлился. Она бросила взгляд назад. широко раскрыв глаза. «Давай!» Айдуан схватил ее за руку и влил немного собственной силы ей в кровь. Их скорость удвоилась, переулок расплылся перед глазами, и девушка вскрикнула. И все-таки она бежала недостаточно быстро, а колдун не мог разгонять ее кровь быстрее. Но вот они оказались у дверей, и он впихнул ее внутрь, потащил к задней части дома через кухню, и шум их дыхания был почти таким же громким, как завывание ветра и стук дождя снаружи. Кладовка. Айдуан увидел высокий шкаф в дальнем углу комнаты, в опасной близости от разбитого окна. Но это было единственное укрытие, которое он смог найти. Колдун подтолкнул девушку к кладовке. «Лезь туда!» «Нет!» Она повернулась к нему лицом. «Что ты пытаешься сделать?» «Вернуть долг. Ты пощадила меня, теперь я спасу тебя». Он начал стаскивать с себя плащ из кожи саламандры. «Спрячься под этим. Они тебя не учуют». Айдуан протянул ей плащ. «Нет». «Ты глухая или просто глупая, распадающаяся в нескольких секундах от нас? Поверь мне». «Нет». Ее карие глаза сузились, но не от страха, от упрямства. «Доверься мне!» Айдуан заговорил тише, напрягая слух и нюх в поисках признаков распадающихся. Они могли появиться в любой момент, а эта Намадси все еще не сдвинулась с места. А если она не сдвинется с места, то долг останется невыплаченным. Поэтому Айдуан произнес единственные слова, которые могли заставить девушку уйти. «Мхэ-варуйта», — сказал он. «Мхэ-варуйта». Ее брови взлетели вверх. «Откуда ты знаешь эти слова?» «Оттуда же, откуда и ты. А теперь лезь в кладовку». Айдуан с силой затолкал девушку в шкаф. Его терпение иссякло, и он уже почуял запах распадающегося. Запятнанные кровью секреты и покрытая грязью ложь. Она шагнула в кладовую и уставилась на Айдуана со странным выражением лица. Он бросил ей плащ. Она с легкостью поймала его. «Сколько мне ждать?» — спросила Намадси и окинула колдуна взглядом. «У тебя кровь идет». Айдуан посмотрел на дорожки крови, что лилась из старых ран и новых порезов, полученных от Эврейн. «Ничего страшного», — буркнул он, закрывая дверь. На лицо девушки упала тень, но Айдуан сделал паузу, прежде чем полностью захлопнуть створку. «Долг выплачен, ведьма Нитей. Если наши пути снова пересекутся, не сомневайся, я убью тебя». «Нет, не убьешь», — прошептала она, когда дверь со щелчком захлопнулась. Айдуан заставил себя промолчать. Она не заслуживала ответа. И она глубоко ошибается, если думает, что он пощадит ее. Так что, разогнав кровь до предела, Айдуан вихрем умчался в мир дождя, ветра и смерти. Мерик летел, пребывая в состоянии ужаса. Калин был уже почти у Лейны и направлялся к первому причалу. Но что-то было не так. Его повязанный брат ушел в небо слишком быстро, куда быстрее, чем мог лететь сам Мерик, и с такой неконтролируемой яростью, какой он никогда прежде не видел. Когда принц наконец добрался до города, он опустился на разнесенный в щепки первый причал, туда, где, как он видел, приземлился Калин. Однако парень ничего не смог разглядеть в вихрях шторма. Еще страшнее было то, как сила пульсировала внутри него. Под кожей все чесалось, как будто рядом распадался какой-то колдун, и как будто сам Мерик вот-вот отправится за грань. Прыжками принц пересек пирс и направился к берегу. Возле лавки вспыхнул свет, и Мерик увидел Калина. Тот стоял на коленях в переулке, и от его тела тянулись ослепительные разряды электричества. Потом молнии погасли, и Калин скрылся в воздухе и морской воде, в водорослях и песке. Мерик добрался до улицы. Он полетел головой вперед навстречу стене молний и ветра. Теперь к ним добавились стекло и обломки дерева. Сила Калина разрушала целые здания. Мерик нырнул вперед, очутившись в вихре света и звука. Потом его начало кружить. Ветер сбивал с ног, вода лилась на землю, сила поглотила его. И Мерик не смог с ней бороться. Он и вполовину не был таким сильным колдуном, как Калин, и, чувствуя, что его собственные силы могут распасться в любую секунду, не мог ничего сделать, кроме как отпустить себя. Вихрь поднял принца вверх, да так быстро, что его желудок словно остался где-то далеко внизу. Мерик летел вверх, вверх, вверх. Его глаза зажмурились. На него посыпались обломки. Стекло царапало кожу там, где она не была прикрыта одеждой. Но потом, так же быстро, как его затянуло в шторм, Мерика отпустила. Вращение прекратилось, ветер утих. Но буря продолжала бушевать. Парень слышал ее, чувствовал ее. Внизу. Он заставил себя открыть глаза, заставил свою видовскую силу удерживать его в воздухе достаточно долго, чтобы понять, что произошло. Мерик находился в облаках над бурей, поднятой Калином. Смерч кружился, засасывая облака вокруг принца, а вскоре затянул и его самого. Но там, на сотни футов ниже, среди бури виднелось темное пятнышко — Калин. Не задумываясь, Мерик бросился вниз, больно ударившись о собственный ветер. Затем он ослабил контроль и упал. Быстрее, чем поднимался сквозь бурю, он рухнул обратно на улицу. Пролетая сквозь мир ада и видовской бури, он не сводил горящих глаз с повязанного брата. Калин увидел его. Он сидел на булыжниках рядом с разрушенным... Нет, все еще разрушающимся зданием. Калин прижался к груди друга, откинув голову назад, и Мерик понял, что он узнал его. Руки Калина взметнулись вверх. Порыв ветра ударил в Мерика и подхватил его, когда он падал. Вытащил его на улицу, в глаз шторма Калина. Как только сапоги Мерика оказались на земле, он бросился к повязанному брату. Калин стоял на коленях, опустив голову. «Калин!» — крикнул Мерик. Его горло разрывалось, чтобы издать хоть какой-нибудь звук, перекрывающий нескончаемый гром, треск дерева и звон разбивающихся окон. Парень упал на землю, осколки стекла впились ему в колени. «Калин, останови бурю! Ты должен успокоиться и остановить бурю!» Единственным ответом Калина стала дрожь, которую Мерик знал слишком хорошо, слишком часто видел в своей жизни. Он рывком поднял повязанного брата на ноги. «Дыши!» — прорычал принц. Калин наклонил лицо к Мерику, его губы едва шевелились, лицо было серым и пузырилось, а его глаза были черны, как подводный ад Нодена. Искусственное дыхание не могло спасти Калина, только не от этого. Повязанный брат Мерика распадался. Принц вглядывался в лицо лучшего друга. Он искал хоть какие-то следы того, кого знал. Рот Калина широко раскрылся. Буря яростно завыла, и распадающаяся видовская сила пронзила Мерика, угрожая разрушить и его самого. Но он не струсил и не оттолкнул Калина. Буря снаружи была ничто по сравнению с тем, что бушевало внутри него. Пальцы Калина с черной кровью, сочащиеся из лопнувших гнойников, вцепились в рубашку Мерика. «Убей меня», — прохрипел он. «Нет». Это было единственное, что Мерик мог сказать. Единственное слово, которое могло вместить все, что он чувствовал. Калин отпустил его, и на короткое мгновение черные глаза парня сузились. Он одарил Мерика грустной братской улыбкой. «Прощай, мой король. Прощай, мой друг». Затем, набрав скорость и силу, Калин взвился вверх и взлетел на пирс. Ветер и обломки обрушились на Мерика, прижали его к улице и лишили всех чувств. Целую вечность он чувствовал только бурю Калина, пока хаос не расколола огромная трещина и вниз не посыпались дерево и боль. Мир Мерика потемнел.